затем об изобретавших трисекцию угла и квадратуру круга. Но потом я рассудил, что более поэтичен случай с человеком, ставившим себе цель, доступную другим, но не ему. Я вспомнил об Авероэсе, который, будучи замкнут в границах ислама, так и не понял значения слов «трагедия» и «комедия». Я изложил этот случай. В процессе писания я чувствовал то, что должен был чувствовать упоминаемый Бертоном Бог, который задумал создать быка, а создал буйвола. Я почувствовал, что мое произведение насмехается надо мной. Почувствовал, что Авероэс, стремившийся вообразить, что такое драма, не имея понятия о том, что такое театр, был не более смешон, чем я, стремящийся вообразить Авероэса, не имея иного материала, кроме крох Ренана, Лейна и Осина Палайососа. Почувствовал уже на последней странице, что мой рассказ — отражение того человека, каким я был, пока его писал. И чтобы сочинить этот рассказ, я должен был быть именно тем человеком. А для того, чтобы быть тем человеком, я должен был сочинить этот рассказ и так до бесконечности. В тот миг, когда я перестаю верить в него, Авероэс исчезает.